Глава 16. Настя вот уже полчаса смотрит на меня косо. С того самого момента, как мы решили, что она станет моей партнершей в рекламном ролике. Она долго отнекивалась, но претендентки приехать на съемку в разгар субботы отваливались одна за другой. В итоге ей пришлось согласиться, а мне демократично кашлянуть в кулак, чтобы она не услышала, я же говорил и не передумала. Но, кажется, страдать на съемках приходится не ей, а мне. Настя прекрасно смотрится в кадре. Она очень органична и в наигранном возмущении, которое приходится изображать в сценке. Я же, сука. Я с ума схожу от того, насколько она близко. А когда мы начинаем снимать первые дубли, и вовсе шизею, потому что почти вся реклама у нас состоит из обнимашек. Я держался 2 месяца. 2 долбаных месяца запрещал себе подходить к ней, говорить, даже думать. С последним получалось хреново. Настя жила в моих мыслях 24/7. Я думал о ней утром, пока ехал в Ледовый. Думал о том, как охренительно она выглядит в своих обтягивающих платьях и в огромной форменной куртке. Думал, конечно же, вечером. Воображаю, что было бы, если бы она была моей. Иногда мысли улетали далеко от реальности, и подбрасывали мне красивые изображения наших отношений. Все было так сладко, что становилось тошно, ведь в действительности и близко не было ничего похожего. Иногда все просто сводилось к физике и стояку, который не желал прилечь никакими способами. Один раз я даже решился на случайный секс с незнакомкой. Это была выездная игра. У нас в запасе был свободный вечер, который мы провели в местной кальянной. Я подкатил к симпатичной девчонке. Она сомневалась недолго. Почти сразу пригласила к себе. Все должно было пройти хорошо. Девочка даже чем-то напоминала Настю. Наверное, ростом и длинными темными волосами, но ничего не вышло. В самый ответственный момент мой боец спал замертво и не поднимался никакими способами. Больше я повторять эксперимент не стал. Понял, что нужно действовать иначе. И ушел в тотальный игнор. Это тоже не помогло, потому что нам приходилось общаться по рабочим вопросам. Мы виделись каждый день, и это сводило с ума. Вчера я был решительно настроен войти в кабинет к Насте и вывалить все, что успел надумать за 2 месяца. А лучше прижать к стенке и впиться в ее пухлые губы, чтобы крышу сорвало окончательно нам обоим. Но когда открыл дверь, увидел, как она целуется с Дэном. Пипец. Я бы, наверное, взбесился, если бы Настя не отстранилась от него со скоростью молнии, бьющей в землю во время грозы. Она испугалась, и это задело меня сильнее, чем если бы она продолжила с ним целоваться. Забил последний гвоздь в крышку гроба Настиных отношений с Денисом сам Савицкий, когда вместо того, чтобы заткнуть меня и выволочь в коридор на разговор, брякнул что-то, а после и вовсе отмолчался. Если бы кто-то попробовал что-то сказать в сторону моей девушки, он бы уже пересчитывал зубы, подбирая их с асфальта. В тот момент я отчетливо понял, что Настя — та самая хорошая девушка, которую нужно забирать у парня, несмотря ни на что. Она заслуживает лучшего. Даже если этим лучшим буду не я. «Твоя реплика, Орлов», — тычет локтем в бок Настюшка, продолжая очаровательно улыбаться. «Хватит плодить дубли», — продолжает ворчать сквозь стиснутые зубы. «Мы снимаем уже 2 часа». Если Настя собралась и отыгрывает идеально, то я в какой-то момент просто выпадаю из кадра, любуясь девушкой. Задумался, прости. «Так, команда», — грозно рявкает на нас Лера. Она прекрасная женщина, но, видимо, привыкла работать с профи, поэтому злится на нас. К слову, вполне обоснованно. «Еще раз, с самого начала. Не справитесь, контракт разорван. 5 минут перерыв и возвращаемся. 2 дубля, не больше». «Ты можешь быть серьезным?» Зло возмущается Настя, поднимаясь с дивана, на котором у нас и возникают проблемы. «Перерыв мне понадобился сразу после 1-го дубля, потому что у меня встал, стоило обняться с Настюшкой. Дальше легче не стало, но я сосредоточился на съемке. Правда, факапился почти на каждом дубле. Мы разбили сцену на много маленьких отрывках, чтобы потом склеить, но взять себя в руки все равно не получалось». Я залипал на Насте, на том, как она улыбалась, как прижималась ко мне и произносила реплики. Мы будто были реальной парой, которая собиралась посмотреть фильм и которая была по уши влюблена. Выдуманная история так меня захватила, что я не мог думать ни о чем, кроме Насти. Моей, блин, Насти. Прости. Поднявшись, иду следом за ней. Она выходит из кадра, двигаясь прямиком к кулеру. «Серьезно? Я из-за тебя тут 2 часа пытаюсь строить из себя актрису, а ты даже не стараешься». Она всплескивает руками и, бросив на меня разочарованный взгляд, с треском вытаскивает пластиковый стаканчик. «И ты думаешь, прости, все решит?» «Вау. Либо Настя так хорошо вжилась в образ и теперь закатывает мне истерику, как самая настоящая девушка, либо я ее капец как заколебал неспособностью сыграть роль длиною меньше минуты». «Слушай, я все исправлю». Тянусь к ее ладони, чтобы переплести наши пальцы, но вовремя вспоминаю, что мы больше не в кадре, а за его пределами нас связывают исключительно деловые отношения. И пусть сегодня я прощупывал почву, это все еще слишком далеко от того, что мне нужно. Ты только не злись, окей? Извини. Она выдыхает и как-то совсем печально мне улыбается. Я немного устала. Актерство не мое. Я смотрю на Настю. Настоящее ее, и мне хочется самому себе врезать. Потому что мы могли справиться за час, но уже пошел 3-й, не считая грима. И все из-за меня. Если я ее подвожу в такой мелочи, сильно ли я лучше Дэна? Нормально все. Улыбаюсь, легонько сжимая ее маленькое плечо. Настя в сравнении со мной. Просто малышка. Это пипец как заводит, потому что в фантазии я испробовал самые разные позы. Сейчас разберемся. Подмигиваю и выпрямляюсь. Мы возвращаемся на площадку. Нам поправляют грим, и мы действительно делаем все с первого дубля. Не потому, что я стараюсь впечатлить кого-то, нет. Я хочу, чтобы Настя перестала нервничать и, наконец, вернулась в комфортную для себя среду. Вот она произносит речь. Я заглядываю через плечо в экран ее телефона и отвечаю, что есть другой крутой сервис доставки продуктов. Взяв ее телефон, вожу по нему пальцем, четко рассказывая о преимуществах сервиса. Все идет идеально. Текст отлетает от зубов, как Бородино, которое мы учили в 5-м классе. «А что тогда делать нам?» Настя растерянно хлопает ресницами. Протягиваю руку, она вкладывает свою ладошку, и я помогаю ей подняться. Ставлю ее на специальную подставку, которой не видно в кадре, но которая нужна, чтобы уменьшить нашу разницу в росте. Сосредоточиться на том, что действительно важно. Говорю внезапно севшим голосом и наклоняюсь к ней. Медленно поворачиваюсь, закрывая нас от всевидящего объектива. Наши лица близко-близко. Я чувствую Настино дыхание на своих губах. Мы смотрим друг на друга расфокусированными взглядами. Я склоняю голову на бок. Воздух между нами раскаляется и электризуется. Я думаю только о том, как маняще блестят ее губы, как хорошо она ощущается в моих руках и как вкусно пахнет, кружа голову цветочной нежностью. Ее пальцы скользят вверх по моим плечам и смыкаются на затылке. Я рвано выдыхаю и медленно тянусь к ней, боясь и предвкушая ответную реакцию. Время растягивается до вечности, сердце перестает стучать. Есть только миг, один короткий миг, в который мы оказываемся настолько рядом, что наши губы едва касаются. Я ощущаю прохладу блеска для губ, вкус персика разливается на языке. По венам льется кипяток, устремляясь к паху. Мне нужно еще больше, здесь и сейчас. Настя — это взрыв мозга и самый сладкий кайф одновременно. «Снято!» — кричит кто-то из съемочной группы. Шумно втянув воздух, Настюшка отворачивается, и мои губы соскальзывают по ее щеке. Я сдерживаю стон разочарования. Ненавижу, когда все заканчивается, так и не начавшись. Я ни хрена не любитель пощекотать нервы. Мне этого хватает на площадке. В жизни я хочу сразу и на полную, без спонтанных остановок. Настя хватается за мои плечи и растерянно смотрит в глаза. Только сейчас замечаю, что она мелко дрожит, но не говорит ни слова. Просто пялится, будто я сделал что-то из ряда вон. «Ну, вы молодцы. Надо было сразу вас припугнуть, чтобы все заработало», — смеется Лера. «Все свободны. Настя, документы готовы. Подпиши, чтобы тебе оплатили съемочный день».